Она проезжает через центр Сан-Диего, мимо аэропорта и морского мира, мимо большого храма мормонов, будто сделанного из сахарной ваты, которая вот-вот растает под дождем, минует въезд в Ла-Холлу и подром в Дел-Мар, на полной скорости мчится мимо Оушенсайда и, наконец, тормозит у площадки для отдыха к югу от военно-морской базы в Кэмп Пендлтон. Нора вылезает и запирает машину. Она не видит Сикариус Баррера, хотя они наверняка где-то поблизости. Она точно знает, что они в этой машине или в той, а может и в нескольких сразу, и будут охранять ее автомобиль, пока она находится в туалете. Сомнительно, конечно, чтобы кто польстился на подержанную Тойоту Камри, но нельзя же рисковать, когда в машине спрятано несколько миллионов долларов. Нора зашла в кабинку туалета, подошла к раковине помыть руки и освежить макияж. Уборщица терпеливо дожидалась, пока она закончит. Нора улыбнулась ей, поблагодарила и дала доллар, уходя. Купила диетическую пепси в автомате, вернулась в машину и двинулась дальше на север. Ей нравится этот отрезок шоссе, проходящий через морскую базу. Здесь, после того, как проедешь корпуса, шоссе практически всегда пусто. Только гряда холмов на востоке и западе, несколько полос шоссе для машин, едущих на юг, и синий тихий океан. Она сотни раз проезжала пропускной пункт в Сан-Онофре, как и большинство южнокалифорнийцев, едущих из Сан-Диего в округ Оранж. Очень забавно, думает она, когда машины впереди нее замедляют бег. Пограничный пункт за 70 миль до границы. Хотя, может, в этом и есть смысл. Многие нелегалы стремятся попасть в Лос-Анджелес, и большинство едут по шоссе 5. Обычно бывает так, подъехав к пропускному пункту, ты жмешь на тормоза, и если ты белый, то агент пограничного патруля утомленно машет рукой: «Проезжай». Обычно бывает так, думает Нора, останавливаясь за полудюжиной машин. На это она рассчитывает и сейчас. Но на этот раз агент делает ей знак остановиться. Арт смотрит на часы, в которые уже раз. Сейчас все и происходит. Он знает, когда Нора пересекла границу, когда доехала до площадки для отдыха, если она не повернула где-то обратно, если не психанула, если не передумала, если... Адан мечется по офису, он тоже мысленно следует графику поездки Норы. Уже скоро Нора должна позвонить. Рисковать и звонить ему из района электронного слежения в Пендлтоне она не станет. Да и сказать ей, пока она не проехала Сан-Онофре, все равно нечего. Но теперь она уже должна его проехать. Ей уже пора доехать до Сан-Клементе. Ей пора. Агент делает Норе знак опустить стекло. Другой подходит с пассажирской стороны. Нора и это окно опускает тоже. Потом оглядывается на агента, того, что рядом, бросает на него самый свой чарующий взгляд и осведомляется: что-то не так? У вас есть при себе удостоверение личности? Конечно. Нора роется в сумке, находит бумажник, раскрывает его, показывая водительское удостоверение. Агент, стоящий с пассажирской стороны, нагнувшись, как бы для того, чтобы осмотреть заднее сиденье, заталкивает прибор слежения между подголовником и сиденьем. Первый агент долго изучает документ, наконец говорит: «Простите за беспокойство, мэм», и машет рукой, чтобы проезжала. Арт хватает трубку, не успел дозвенеть первый сигнал. «Сделано». Положив трубку, он испускает долгий вздох облегчения. Теперь можно обеспечить слежение с воздуха, чередуя вертолеты военной транспортной полиции с частными самолетами. Они смогут вести ее на протяжении всего пути. И когда Нора встретится с китайцами, мы будем уже на месте. Нора выжидает до самого Сан-Клемента и только там берется за мобильник и набирает номер в Тихуане. Когда Фабиан отвечает, она говорит: «Я проехала», и тут же дает отбой. Теперь осталось только ехать на север, пока китайцы не сообщат им время и место встречи. Что она и делает: едет себе и едет. Рауль звонит Адану. Нора миновала пропускной пункт в Сан-Онофре и едет без всяких помех по шоссе. Остается только ждать. Да, думает Адан, только ждать. У Фабиана в Лос-Анджелесе грузовики наготове, чтобы забрать партию оружия и отвезти его к границе, в заброшенное местечко в пустыне. Там оружие переложат на другие грузовики, отвезут на несколько разных взлетных полос и переправят на самолетах в Колумбию. Все на местах. Но сначала Нора должна благополучно завершить первую, такую важную стадию сделки с китайцами, а еще раньше. Китайцы должны сообщить, где и когда. У Арта люди тоже в полной готовности. Отряды, вооруженные с головы до ног, агенты наркоуправления, ФБР, начальники федеральной полиции, все затаились в Сан-Педро в ожидании сигнала. Гавань в Сан-Педро огромная, и у ГКМП там огромный терминал. Их грузовые склады тянутся ряд за рядом, а потому им нужно знать точно, на который обрушить удар. Операция хитрая. Им ведь придется оттягивать ее до самого начала сделки, зато потом стремительно завершить. Арт сейчас сидит в вертолете, следя по электронной карте округа Оранж за красным мигающим огоньком. Это едет машина Норы. Он колеблется. Приставить к ней наземную группу сейчас или выждать? И решает выждать. Она сворачивает на шоссе 405 и направляется в Сан-Педро. Тут никаких сюрпризов. Но Арт удивляется, когда мигающий огонек перемещается с 405 на бульвар МакАртура в Ирвине и бежит на запад. «Какого это хрена она вытворяет?» — громко спрашивает Арт и приказывает пилоту: «Следуй за ней». «Не могу», — качает головой пилот. «Тут контроль воздушного движения». Тут до Арта доходит, куда едет Нора. «Черт подери!» По рации он приказывает наземным отрядам мчаться к аэропорту Джона Уэйна. Но карта подсказывает, из аэропорта есть 5 потенциальных выходов. Ему повезет, если он сумеет взять под наблюдение хотя бы один. Нора съезжает с бульвара МакАртура у выхода из аэропорта и паркуется на стоянке. Вертолет Арта парит над 405-м к северу от аэропорта. Самая большая надежда Арта, что Нора въедет в аэропорт, блокирует аудиопрослушку, получит координаты в Сан-Педро и скоро снова выйдет на шоссе. А может, мелькает у Арта, она прихватит миллионы из машины, да и смоется от всех. Он пристально вглядывается в экран, но красный мигающий огонек как сгинул. Нора звонит по мобильнику: «Я на месте». Рауль дает ей адрес в близлежащей Коста-Меса, милях в 2 от нее. Она выезжает со стоянки и сворачивает на МакАртур на запад в сторону от 405-го. Затем въезжает на Беар-стрит в неприметный район складов Коста-Меса. Нора находит, что требуется. Это маленький гараж на улице, застроенный небольшими складами. Мужчина с пистолетом в руке открывает дверь, и она заезжает. Дверь за ней опускается, а дальше все как в гонках Формулы-1, на которой она как-то ходила с клиентом. Группа мужчин мгновенно накидывается на машину с мощными инструментами, проворно разбирают ее на части, деньги пакуют в кейсы Халлибертон, укладывают их в багажник черного Лексуса. Вот, думает Нора, самый подходящий момент для грабежа. Но ни один из них даже думать об этом себе позволить не может. Все они нелегалы. У них в Бахе семьи, и им прекрасно известно. Сикариус Барреры сидят в машинах перед их домами с приказом перестрелять в доме всех, если деньги и курьер не покинут гараж быстро и в полной сохранности. Нора смотрит, как они работают. Молча, ловко, специалисты высшей квалификации. Тишину нарушает только жужжание мощных дрелей. Всего 13 минут. И машина уже разобрана, а деньги переложены в Лексус. Человек с пистолетом протягивает ей новый мобильник. Она звонит Раулю. «Сделано. Назови цвет». «Синий», — говорит Нора. «Любой другой означал бы, что ее задерживают против ее воли. Поезжай». Нора забирается в Лексус, гаражная дверь поднимается, и она выезжает. Возвращается снова на Беар. Через 10 минут она опять на 405-м и направляется в Сан-Педро. Прямо над ней кружит патрульный вертолет. Арт смотрит и смотрит на пустой экран. Наконец признается себе, Нора Хейден исчезла. Нора знает это, понимает, она едет на север, бог знает куда, и едет теперь одна. Но в этом для Норы ничего нового. Кроме нескольких лет с парадой, она всю жизнь справлялась в одиночку. Но она не представляет, получится ли у нее теперь, или что произойдет дальше. Легче всего было бы попросту присвоить деньги и отправиться, куда душа пожелает. Но деньги не принесут ей того, чего она добивается. Когда она проезжает Карсон, уже совсем темно. Буровые вышки пылают, точно огни в некоем промышленном подобии ада. Следуя плану, она съезжает с шоссе, на этот раз на выезде в международный аэропорт Лос-Анджелеса, и звонит. Они называют место встречи. Проехать бензозаправку, а дальше на запад к выезду на шоссе 110 по пути в Сан-Педро. Назови мне цвет. Синий. Поезжай. Секунду Нора раздумывает, а может позвонить по мобильнику Келлеру? По номеру горячей линии, который он ей дал? Но нет, номер останется в памяти телефона. И кроме того, в машине, может быть, поставили жучок. И она едет к бензозаправке и тормозит у колонки. Мигает фарами машина. Она подъезжает к ряду телефонов-автоматов. Господи, неужели в наше время кто-то еще пользуется автоматами, думает она. Сидит и ждет, пока из другой машины не вылезает азиат с маленьким кейсом в руке. Он подходит к пассажирской дверце ее машины. Она отпирает дверь, и он забирается. Это молодой парень, чуть за 20, одетый в черный костюм и белую рубашку с черным галстуком. Похоже, это униформа для молодых азиатских бизнесменов в наши дни. «Я мистер Ли», — представляется парень. «Хм, а я мисс Смит». «Извините», — говорит Ли, — «но, пожалуйста, повернитесь и положите руки на дверь». Нора поворачивается, и он шустро ощупывает, нет ли на ней проводов, потом, открыв кейс, вынимает электронный искатель и проверяет машину на предмет жучков. Удовлетворившись, что все чисто, говорит: «Еще раз простите». «Без проблем. Едем». «Куда?» «Скажу вам по дороге». Он называет Норе направление, и они едут к гавани. Арт держит под наблюдением все сооружения ГКМП в гавани. Это его последняя надежда. На гигантском подъемном кране сидит агент наркоуправления. Его мощный бинокль ночного видения направлен на въезд в ГКМП, и он видит едущий по улице черный Lexus. Приближается машина. «Водителя узнать можешь?» — спрашивает Арт. «Невозможно, стекла тонированные». «Это может быть кто угодно», — думает Арт. «Может, Нора, а может, менеджер ГКМП едет проверить склад, а может, какой чувак, подцепивший черную девку для быстрого минета, заехал в темный уголок. Следи за ней». Арт не может говорить по телефону слишком долго. Если действительно скоро произойдет сделка, то нарко уже включили аудиоперехватчики. И хотя его сообщение закодировано, но печальный факт, у нарко денег больше и техника лучше. Арт сидит в фургоне в 3 милях от гавани и ждет. И это все, что он может предпринять. Нора едет между 2 рядами складов ГКМП, расположенными перпендикулярно к 2 причалам, где стоят 2 огромных грузовых судна ГКМП. Летят искры, сварщики производят на суднах ремонт, снуют автопогрузчики взад-вперед между причалами и складами. Нора все едет, и, наконец, они оказываются вместе поспокойнее. Дверь склада открывается, и Ли указывает ей: «Заезжай внутрь». «Я потерял их», — сообщает агент Арту. «Они заехали на склад». «На какой именно, черт дери?» «На один из 3, ряд Д, строение 1803-5 или 7. Арт сверяется с планом складов ГКМП. Он может вызвать команды, и они прибудут на место за 10 минут и окружат склады с 2 сторон. Арт переключает канал и приказывает отрядам приготовиться. Через 5 минут, возможно, начнем. Мистер Ли чрезвычайно вежлив. Он выходит и, обойдя машину, открывает дверцу для Норы. Она вылезает и оглядывается. Если здесь находится огромная партия оружия, то ее очень искусно замаскировали под ряды пустых полок и черный Lexus, близнец того, на котором она приехала. Нора, оглянувшись на Ли, поднимает брови. «Деньги при вас?» — спрашивает тот. Нора откидывает крышку багажника, отпирает кейсы. Ли сноровисто перебирает стопки подержанных купюр, аккуратно закрывает. «Ваша очередь», — говорит Нора. «Мы подождем», — отвечает китаец. «Чего?» «Посмотрим, не нагрянет ли полиция». «Ожидания в план не входят», — протестует Нора. «Ваш нет». Несколько долгих минут они сверлят друг друга глазами. Это, — произносит Нора, — становится ужасно скучным. Она забирается в машину, сидит в напряжении. Господи! Только бы Келлер не ворвался сейчас в дверь! По радио доносится голос Шега Уоллеса. «Ждем вашего сигнала, босс». Арт застегивает бронежилет, снимает с предохранителя М-16. делает глубокий вдох и говорит: «Начали». «Приказ принят». «Нет, стойте!» — вопит Арт в микрофон. Чутье подсказывает ему: тут что-то не так. Что-то не стыкуется. Слишком уж они были осторожны, слишком мудрили. А может, это я трусоват к старости стал? Но все-таки приказывает: оставайтесь на местах. 15 минут, 20, полчаса. Нора тянется за мобильником. «Что вы делаете?» — спрашивает Ли. «Звоню своим людям. Наверное, они уже удивляются, что со мной случилось». Китаец протягивает ей свой мобильник. «Звоните по этому». «Зачем это?» «Для безопасности». Пожав плечами, Нора берет его трубку. «Где мы?» «Сюда, их не надо вызывать». «Почему?» У китайца играет на лице слабая самодовольная усмешка. Такую Нора наблюдала у мужчин тысячи раз, обычно после ее притворного оргазма. «Товар не здесь». «А где же?» Теперь, раз никакая полиция не появилась, мистер Ли чувствует, что уже безопасно раскрыть ей настоящее место. Да и к тому же у него в залоге любовница Адана Баррера, страховка. «На Лонг-Бич. Новый склад ГКМП в гавани на Лонг-Бич», — говорит он. «Четвертый пирс, ряд Д, строение 3323. Она звонит Раулю и сообщает ему координаты. Дав отбой, поворачивается к Ли. «Нужно еще позвонить нашему боссу, получить его согласие на такую перемену планов». Арт Келлер исходит потом, словно кули в летний зной. Если это Нора заехала на склад, то находится она там уже больше получаса, и ничего не происходит. Ни единый человек не вошел и не вышел, не подъехал ни один грузовик. Что-то там идет не так. «Всем отрядам быть наготове», — распоряжается он. «Выступаем по моему сигналу». Тут звонит его мобильник. Ли тревожно слушает, как Нора рассказывает Адану Барреро, что ее завезли в пустое здание, приставили пистолет к голове, а оружие на самом деле находится на Лонг-Бич. Пирс номер 4, ряд Д, строение 3323. «Пирс номер 4, ряд Д, строение 3323», — повторяет Арт Келлер. «Ты понял правильно», — подтверждает Нора. Сложив мобильник, она протягивает его обратно Ли. «Поехали», — говорит Нора. Ли мотает головой. «Мы остаемся здесь». «Не поняла». Она понимает, когда китаец вынимает пистолет 45-го калибра из-под черного пиджака и кладет оружие на колени. «Когда сделка благополучно завершится, — говорит Ли, — я заберу машину с деньгами, а вы сядете в другую и уедете. Но если случится что-то плохое...» «Лонг-Бич», — думает Арт. «Долбанный Лонг-Бич! Мы должны успеть туда, прежде чем приедут грузовики Барреры и начнется погрузка». Он берется за рацию и приказывает своим людям шевелиться. «Мы должны двинуть всю нашу чертову армию на Лонг-Бич и сделать это как можно скорее». У Фабиана Мартинеса возникают похожие мысли. Колонна его грузовиков сейчас уже стоит на дороге. Три полуприцепа, покрашенные как машины Calexico Produce Company, готовы были выехать в Сан-Педро, а теперь им придется катить по 405-му, к хреновому Лонг-Бич. Ну, те болячка в заднице. Фабиан сидит на пассажирском месте переднего грузовика, и под курткой у него МАК-10. Так, на всякий пожарный. Двое из его лучших ребят в машине-разведчике в полумиле впереди. Они приедут первыми, и если засекут что-то, чему там быть не полагается, то пошлют ему сообщение на пейджер, чтоб сматывался к чертям. Для южной калифорнийской ночи холодновато, даже для мартовской. И Фабиан поднимает воротник и велит водителю включить гребаный обогреватель. Нора сидит на переднем сиденье Лексуса, ждет. «Не возражаете, если я включу приемник?» — спрашивает она. Ли не возражает. Арт мчится к Лонг-Бич и лихорадочно перекраивает план. «Да какой там еще план?» — думает он. «В том-то и проблема. У него был тактический план для атаки в Сан-Педро, но теперь это будет импровизированная атака на неизвестное помещение, и из-за этого он дергается черт знает как. Самое лучшее было бы позволить грузовикам Барреры забрать груз и захватить их по дороге. Но он должен быть уверен, что Нора останется невредима, а значит, арест нужно произвести на складе, и все должно произойти мгновенно. Ударить стремительно во всю мощь. Всех агентов уже проинструктировали. Все знают, что лорду границы позарез нужна Лагуэра и нужна живой. На нее можно потом надавить, чтобы она выдала своего дружка. Знать-то знают, думает Арт. Но не забудут ли в хаосе облавы? А уж тем более, если люди Барреров вздумают отстреливаться. Да, тут маячит огромная вероятность сокрушительного облома, а Нору свободно могут убить. Арт снова радирует Шегу проверить, все ли он понял верно. Машина-разведчик Фабиана не заметила ничего подозрительного, и ему посылают сигнал «три шестерки». Час ночи, и комплекс Лонг-Бич кишит большегрузами. Ночная работа в разгаре. Что очень удачно, думает Фабиан. Лишних три никто не заметит. Фабиан находит пирс 4, затем ряд Д и строение 3323. Огромный металлический сарай, ничем не отличающийся от других. Выпрыгнув из грузовика, он стучится в дверь, стоит, переминаясь ноги на ногу, пока два китайца проверяют его полуприцепы, кабины и трейлеры. Наконец, большая металлическая дверь склада отъезжает. Фабиан снова забирается в кабину грузовика и заезжает первым. Нора вздрагивает от звонка мобильника Ли. Она видит, как его рука стискивает пистолет, пока он слушает. Нора втягивает воздух, готовясь вцепиться в его запястье. Китаец складывает телефон и поворачивается к ней. «Ваши люди на месте, все окей». «Вот и прекрасно», — откликается она. «Поехали». «Пока еще нет», — мотает головой китаец. Фабиан стоит, разговаривая с китайцем-начальником. «Вы получили свои деньги?» «Да». «Где женщина?» «В другом месте», — отвечает китаец. «Как только передача товара благополучно завершится, она к вам присоединится». Фабиану это не нравится. Не потому, что он так уж переживает за Нору Хейден, весь интерес его только оттрахать ее по полной программе, а так плевать, пусть даже ее и замочат. Но вот Адану очень даже не плевать. А он назначил его отвечать за безопасность Норы. Чего эти косоглазые держат ее заложницей? Это странно. И Фабиан говорит, я хочу с ней поговорить. Китаец-начальник набирает номер, Ли протягивает телефон Норе. Тебя хотят услышать. Нора берет трубку. «Назови цвет», — просит Фабиан. «Красный». Фабиан возвращает трубку китайцу, а потом выхватывает из-под куртки МАК-10 и тычет ему в лицо. «А ну, звони своему парню», — приказывает он. «Скажи ему, все путем». Сразу всюду возникают пистолеты. Парни Фабиана выхватывают свои, китайцы тоже. Но большинство китайцев наверху, на рабочих мостках, и целятся вниз, а потому у них тактическое преимущество. Ситуация, что называется, патовая. Но она разрешается, как только дверь склада срывают с петель. И взорвался хаос. Первым врывается Арт, за ним отряд агентов. Арт вышибает засов, и металлические ворота склада вновь откатываются, открывая новые полчища агентов из наркоуправления, ФБР, БАТО. Целую смертоносную армию с автоматами, винтовками, в бронежилетах и пуленепробиваемых визорах на шлемах ярко светят лампочки. Агенты одновременно громогласно вопят «Стоять! Наркоуправление! На пол! На пол! ФБР! Бросить оружие!» Оружие клацает о металлические мостки и бетонный пол. У Фабиана на секунду возникает мысль, может попытаться отстреливаться, но он быстро оценивает ситуацию бесполезно и тоже бросает МАК-10 на пол и поднимает руки. Арт озирается, ищет Нору. В таком хаосе трудно что-то разглядеть. Кто мечется, кто падает на пол, кого-то агенты хватают, выкручивают руки, швыряют лицом вниз. Арт высматривает светлые волосы и не видит. Он вопит в радиомикрофон «Вперед!», надеясь, что Шек сумеет расслышать его сквозь какофонию криков и ругани, молясь, что еще не слишком поздно. Рядом с ним кричит что-то в мобильник китаец. Схватив за воротник, Арт кидает его на пол и вышибает из рук телефон. Ли слышит, как его босс визжит в телефон. Нора видит, как у него расширяются глаза, как поднимается пистолет, целя ей точно в лоб. Она вскрикивает, заглушая глухой хлопок выстрела. Кровь и осколки кости разбрызгиваются по пассажирскому стеклу, тело Ли оседает на сиденье, и Нора, обернувшись, видит снайпера с оружием, стоящего в проеме сорванной двери. Нора еще кричит, когда, медленно подойдя к машине, Шек Уоллес открывает дверцу и ласково берет ее за локоть. «Все в порядке», — говорит он. «Вылезай скорее, нам надо побыстрее увезти тебя отсюда». Шек выводит ее на улицу, усаживает на переднее сиденье своей машины. «Подожди тут минутку». Вернувшись на склад, Шек забирается на переднее сиденье Лексуса и вынимает пистолет из мертвой руки Ли. Прижимает его ко лбу китайца, совмещает с входным отверстием от своей пули и спускает курок. Вытирает рукоятку и возвращается к своей машине. Сев рядом с Норой, он велит ей подержать пистолет. В полном отупении от шока Нора послушно выполняет все. Забрав у нее оружие, Шек наставляет: «Вот твоя история. Все пошло наперекосяк. Он хотел застрелить тебя. Ты схватилась за пистолет, старалась вырвать, и ты победила. Все поняла?» Нора кивает. Ей кажется, она поняла, но она не уверена. У нее все еще дрожат руки. «С тобой все хорошо?» — спрашивает Шек. «Слушай, если и нет, не страшно. Если желаешь бросить все, только скажи, мы поймем». «Вы арестовали Адана?» — спрашивает Нора. «Пока еще нет». Нора отрицательно качает головой. «Тогда не хочу». Арт, придавив коленом шею Фабиана, связывает ему руки телефонным шнуром. «Это та сука сделала, да?» — спрашивает Фабиан. Арт надавливает коленом сильнее, зачитывает Фабиану его права. «Адвоката я хочу, точно», — заявляет Фабиан. Рывком Арт поднимает его на ноги, запихивает в микроавтобус наркоуправления и идет осматривать два грузовых контейнера. 20 футов длиной, 8 футов шириной и 8 футов высотой, набитый ящиками. Его люди вытаскивают и вскрывают их. АК-47 китайского производства, 2000 штук, высыпаются из ящиков частями, стволы, магазины, приклады, среди прочего ракетные установки КПГ-2 китайского же производства. Они считаются особо ценными, потому что портативные. 2000 автоматов равны 2 тоннам кокаина, думает Арт. Богу известно, сколько килограммов будет разрешено провести за установки, из которых можно сбить вертолет. Затем они нашли 6 грузовиков с винтовками М2, переделанными из М1 стандартных армейских карабинов. Разница между оригиналом и М2 та, что последние можно перевести на автоматическую стрельбу единственным щелчком переключателя. Арт также находит несколько ЛАУ, американский вариант КПГ-2, не такое эффективное оружие против вертушек, но вполне действенное против бронированных машин. Короче, все это великолепие предназначено для партизанской войны. И за него дали бы 1000 килограммов кокаина. Это самая крупная конфискация оружия в их истории, но Арт еще не успокоился. Все это бессмысленно, если он не уничтожит Адана Бареру любой ценой. Если Адан выскользнет из силков, то единственный шанс разыскать его опять только через Нору. «У меня был план, как избавить ее от Адана, но у планов есть свойство меняться», — думает Арт. «Нора ведь сама захотела вернуться», — убеждает он себя. «Я предоставил ей выбор, и она решила все сама. Она взрослый человек и вольна в своих действиях». «Ну, правильно, давай, убеждай сам себя». Нора в другом Лексусе едет по шоссе к первому выезду, тормозит у бензоколонки, заходит в дамскую комнату, там ее рвет. Когда желудок у нее опустел, она возвращается в машину и движется к вокзалу в Санта-Ане, бросает машину на стоянке, заходит в телефонную будку, закрывает дверь и звонит Адану. Заплакать не проблема, слезы легко катятся из ее глаз, когда она, давясь рыданиями, бормочет: «Что ты сбилась? Не пойму, он хотел убить меня, и я...» «Возвращайся. Меня, может, полиция ищет?» «Нет, пока еще рано. Бросай машину, садись на поезд и поезжай в Сан-Исидро. Перейди там через пешеходный мост». «Адан, я боюсь». «Все нормально», — успокаивает он. «Поезжай в городскую квартиру. Жди меня там, я свяжусь с тобой». Она знает, что он имеет в виду. Это код. Его они придумали уже давно, как раз для таких непредвиденных случаев. Городская квартира — это апартаменты в кондоминиуме, которые они оставили за собой в колонии Подрома в Тихуане. «Я люблю тебя», — плачет она. «Я тоже тебя люблю». Нора садится на первый же поезд в Сан-Диего. У планов есть также свойство идти наперекосяк. В этом случае получилось так. Механики в Коста-Меса трудятся над разобранной маленькой Тойотой Камри, готовя ее к новой поездке, и вдруг натыкаются на любопытную штучку между сиденьем и подголовником на месте пассажира. Интересный такой электронный приборчик. Шеф команды звонит по мобильнику. Нора сходит с поезда в Сан-Диего, садится в троллейбус, едущий в Сан-Исидро, выходит, забирается по лестнице на пешеходный мост и пересекает границу.